10 литров крови сантехника Еремушкина. Доводилось ли вам встречать людей, которые перед сложной и опасной операцией могут закричать «Ура!»? А перед пломбированием зуба? Ну ладно, перед экзаменом по химии. Значит, Ножкин первый. Хотя, если честно, половина его «Ура!» относилась к Вере. Потому что, как все нормальные люди, Илья операции боялся. И стал бояться еще больше, когда ночью ему приснился Лютиков. Академик зачем-то прыгал через зеленую девчоночью скакалку и все время повторял: «Шансов мало, шансов мало». И хотя в конце он все-таки добавил: «Но надежда есть». Илью это не здорово утешило. Утешало другое. Когда весть о том, что Ножкина будут ставить на ноги, облетела двор, в их квартиру косяком потянулись люди. И тут оказалось, что у него совсем не миллион друзей, а миллион с хвостиком. Илья был очень этому рад, хотя и не догадывался, что этим хвостиком была Вера. Вера не только обошла все квартиры их дома, а потом соседнего и еще одного, и еще, но ухитрилась незаметно стащить конверты с адресами давних друзей Ильи из тех поселков и городов, где он жил раньше, и написать им. После этого, кроме хороших людей, к Ножкину стали пачками приходить хорошие письма. Письма были короткими, но деловыми, типа «Держись!» и «Что прислать?». Люди говорили то же самое, но вместо «Что прислать?» сразу приносили разные полезные вещи. Жорик принес пластмассовую муху, которую ему подарили в день рождения, чтобы незаметно подбрасывать в компот. Капа с Нюрой принесли хомяка Шушу, чтобы Илья не скучал. Правда, на второй день Шуша заскучал сам, потому что Ножкин, в отличие от Кольки Цопикова, не разбирался в фауне и не знал, чем его кормить. Пришлось извиниться и отдать хомяка назад. Гусь принес ключ, набитый серой, который папа Ножкина конфисковал прямо в прихожей. Короче, несли самое дорогое, как говорится, кто чем горазд. Но самую полезную вещь принес колючий сантехник Еремушкин. Нет, даже не вещь, а как бы вам сказать. Дело в том, что он в прошлом году впервые в жизни попал на море, хотя всю жизнь имел дело с водой. На море его взял папа Жорика, Поликарп Николаевич, потому что боялся оставить неугомонного сантехника во дворе без присмотра. Назад Еремушкин приехал неузнаваемым. Но не из-за загара, который к нему совершенно не пристал, а из-за характера. С моря сантехник вернулся мягким и покладистым, как будто волны смыли с него все колючки. Он перестал грозить гаечным ключом пенсионеру государственного значения Кошкису, пугать старушек с липовой скамейки разными научными словами и плеваться в лужу, которую он раньше обзывал не иначе, как сантехническим парадоксом. И знаете, что сказал сантехник Еремушкин, когда внезапно появился на пороге Ножкинской квартиры? Ни за что не угадаете. «Берите кровь», — сказал сантехник Еремушкин, вытирая пот со лба промасленной паклей. «Какую кровь?» — побледнела мама. «Мою для переливания», — тоже побледнев объяснил Еремушкин. «Все равно ее жильцы даром пьют, а толку ноль. Хоть все 10 литров забирайте. Для хорошего человека не жалко». С большим трудом родители успокоили сантехника, а вместо крови разрешили бесплатно починить кран в ванной, после чего Еремушкин ушел, слегка пошатываясь от героических чувств. Операцию назначили на 1 июля. Из-за этого летние каникулы у Ножкина сократились, потому что когда полдвора разъехалось по лагерям и санаториям, а вторая половина по бабушкам и дедушкам, Илью отвезли в больницу, вернее, в спецклинику при институте, которым заведовал академик Сергей Адамович Лютиков. Ножкина определили в маленькую палату на двоих, но вторая койка была пуста. Сильно его не мучили. Так, чепуха, обходы, рентген и разные анализы. Этого он не боялся, так как за 3 года уже привык. Вера приходила каждый день и приносила яблоки. Ей выдавали белый халат, в котором она была похожа на красивую медсестру. Говорили они о чем угодно, чтобы не говорить о предстоящей операции, но это не помогало, потому что они о ней все время думали. Дед Никифор приехал за день до срока, но все равно успел повидаться с академиком Лютиковым, хотя на прием к нему надо было записываться за 1/2. «Что он сказал?» — допытывались мама и папа, которые ждали у кабинета. «А что он мог сказать?» «Сказал, что волнуется, как в первый раз. Обещал хорошо вымыть руки перед операцией. Я ему верю». «Дедушка!» — всхлипнула мама. «Ну, можно хоть раз поговорить серьезно?» «Давно пора», — спокойно ответил дед и отправился в палату. «Здравствуй, Илья», — сказал он, выставляя на тумбочку гостинцы. «Бабушка Валя не смогла приехать. Стареет, поясницу прихватила. Велела передать поклон на словах». «Здравствуй, дедушка. И спасибо». «Готов?» «Не знаю». «Надо быть готовым. Ни с кем случаем не поссорился? Совесть чиста?» Илья задумался, потом, запинаясь, проговорил: «Есть у нас Сашка Золотов, поэт, стихи пишет и Вере посвящает. Она мне показывала. По-моему, чепуха на постном масле. И рифмы хромают. Хотя говорить Сашке про это не стоило. Он страшно обиделся и начал кричать, что если бы я был ходячим, он бы вызвал меня на дуэль. Я говорю: давай прямо сейчас. А раз пистолетов нет, будем на руках, кто кого пережмет. Я левая, а ты можешь сразу 2. На наши крики полкласса сбежалось. Сашке деваться некуда, начал он мою руку давить. Весь покраснел, пыхтит. Да куда ему? Короче, положил я его одной левой. И главное, Вера все видела. Мне потом рассказывали, что он под лестницу забился и ревел, как девчонка. Еле-еле его успокоили. Не надо мне было с ним бороться, нечестно это. Ведь я сильнее, да еще руки коляской накачал». «Как найти Александра?» «Зачем?» «Как найти Александра?» — повторил дед. «Он через дом от нас живет. Вера может показать». «Сейчас поговорим, а потом я его приведу. Попросишь прощения». «Деда, он не придет!» «Попросишь прощения», — словно не слыша Илью, твердо сказал дед. «Завтра дело у нас тяжелое, и камень на душе тебе ни к чему». Дед прошелся по палате, встал у окна и, не оборачиваясь, тихо заговорил: «Боишься? А ты не бойся. Бояться надо было раньше, когда прыгал. Страх Божий человека бережет и от искушений спасает. Не дал Господь человеку крыльев, а он не смирился. Вместо того, чтобы землю возделывать в поте лица своего, в небо рвется. Ладно б со страхом, так нет, с гордыней, как мой Антон, то есть дед твой настоящий». Старик помолчал, побарабанил пальцами по подоконнику, потом повернулся к Илье и продолжил: «А если уж выпало испытание, пройди до конца. Не плачь, не скули, как щенок несмышленный, а уразумей, что Господь все творит во благо. А не получится уразуметь, просто поверь, как ты веришь, что без воздуха прожить не сможешь». Илья посмотрел на деда и на мгновение ему показалось, что на его лицо упал солнечный луч, хотя солнце давно перебралось на другую сторону.